Глава 4. Дуня позволила Любаше помочь себе с одеждой. Все на завязочках, и одно надевается на другое. Маленькому человечку не справиться, не запутавшись. Благодаря ловкости Любаши и выскочившей вслед няньки Ванечке, оделись все быстро и высыпали во двор. Дом в Подмосковье был огорожен не просто забором, а массивной стеной из бревен. Вдоль верхней части стены были устроены переходы для обороняющихся и сооружены навесы. Дуня не знала, от дождя или от стрел, но выглядело все внушительно. Она помнила из истории, что разбойничьи набеги доходили до Москвы, и подмосковные имения частенько бывали разграблены. Но дед от чего-то не волновался, посылая семью сына сюда. Может, не все так плохо? Вот уж 6 лет ее вывозят из Москвы на лето, и ни разу ворота не закрывались днем. Серпень, август, перевалил уже на вторую половину и заметно похолодало. Скоро всем им возвращаться в город. А пока женщины в имении солят все, что можно солить, сушат дары леса и летние сорта яблок, обмолачивают ячмень, полбу, готовятся собирать гречу. Потом настанет черед уборки капусты и осенних сортов яблок, а вместе с этим бабы и ребятня пойдут в лес за брусникой и клюквой. Потом начнут сеять озимые. В общем, дел не в проворот. И это только те, в которых участвовала Дуня. А крестьяне попутно заготавливали корм животным, продолжали возиться в огородах и выезжали на поля. «Машунь, Ванечка, пошли собирать шишки, мох и веточки», — предложила Дуняша. «А зачем?» «А мы потом из них себе игрушек наделаем». «А как?» «Сначала надо собрать, а там увидим, что и как». Задорно улыбнувшись и потянув братика за рукав, Дуняша показала, какие веточки ей интересные. Любаша, глядя на увлеченных маленьких хозяев, улыбалась и радовалась, что вырвалась из-под догляда старших женщин. Уж больно они придирчивы и взыскательны ко всем, кроме себя. Вот и нянька маленького боярича свалила догляд на Любашу. А сама на скамью села и дремлет. Благо, из теремного окошка ее не видно. Скоро Ванюшу передадут дядьке. Вот она не старается ходить за малышом. Любаше же пришлось по душе собирать в корзинку сосновые еловые шишки, поздние цветочки, душистые листочки смородины, серебристый мох, кусочки сосновой коры или корявые веточки. Во всем была красота. И даже жаль, что люди ценили другое. Девчушке было интересно, что придумает изготовить из лесного богатства младшая боярышня. Любаша давно приметила, что малышка непроста и больше искусница, чем ее сестра. Только никто не видит этого, потому что малышка все свои придумки отдает старшей, а у той ручки золотые, и все впрок идет. Но мастериц много, а розмыслов — единицы. Любаша от такой крамольной мысли, что девочка, пусть и боярских кровей, может быть розмыслом, даже оглянулась. Вдруг кто-то догадался, о чем она думает. Но нет, никого боярские детки не интересовали. Лишь парочка старых боевых холопов рассредоточилась и приглядывает за окружающей обстановкой. Да не стене мальчишки за дорогой бдят. Дуня посмотрела на полную корзинку всякой всякости и, не желая возвращаться в терем, предложила собрать побольше смородиновых и малиновых листочков, чтобы самим сделать водку. Произнося слово «водка», девочка внутренне поморщилась. Она узнала много новых слов и легко приняла их, но запоминать другие значения уже известных слов было сложно. Одним таким коварным словом оказалась «водка». Здесь и сейчас так называли травяные отвары. О, их было великое множество. Травницы и лекари составляли сборы от изжоги, вздутия, ломки костей, детского испуга. Дуня путалась с местными названиями болезней, но твердо поняла, что местные лекари знали, как обихаживать раны, гнойники, простуды, внутренние болести. В общем, они даже воздействовали на родники, которые в будущем звали на восточный манер чакрами. И та-дам! Родников в теле человека, по мнению лекарки, было 9, а не 7. Вот и как прогрессорствовать в таких условиях? Тут впору не учить, а учиться самой. Но сестру и брата она немного поучить сможет. Дуняша рассказала, как следует ферментировать листики, и что это не одно и то же, если просто посушить лист. Пришлось соврать Маше, что это она вызнала у лекарки Катерины, хотя та оберегала свои знания, и, как показали будущие столетия, напрасно. Особенно старался собирать листики Вонятка. Ему почудилось, что важно соблюдать размер, и он сосредоточенно выискивал самые правильные листочки, за что получил похвалу от обеих сестричек. В этот день они долго гуляли, а вечером с важным видом скручивали уставшие листики в колбаски и, накрыв увлажненным полотном, оставили до утра. Утром первым делом потребовали заварить им оставленные на просушку травяные трубочки и пили отвар с причмокиванием, закусывая медовыми шариками. Казалось, что до отъезда в Москву жизнь в имении ничего не потрясет, но... Через 2 недели боярыня выдала замуж всех приживалок. Сначала Матрёну, а потом и остальных. Приданое за всех объявили богатое, и женихи слетелись, как оса на мёд. Женщины рыдали, но на их слезы никто не обращал внимания. Дело в том, что невеста и должна плакать. Надо же показать семейным духам-покровителям, что невеста огорчена переходом к духам другой семьи. Да и всем известно, что если не плачешь перед свадьбой, то будешь плакать в семейной жизни. Суетно было в эти недели, и благодарности за заботу родственницы говорили сквозь зубы. А вот их будущие свекрови остались довольны приданным и низко кланялись боярыне, выражая надежду, что она станет крестницей у первенца молодых. В тереме осталась только ключница, Машина нянька-воспитательница и приставленная к Дуне Любаша. Дочка сама попросила за понравившуюся ей девушку и не ошиблась. Вот с этого момента Дуняша ощутила свободу и начала потихоньку-помаленьку реализовывать вынашиваемые в прошлой жизни планы. Она же, сидя в лавке древностей, выпестовала множество вариантов развития своего мнимого попаданства, и пусть часто фантазии оказывались лишь фантазиями, но остались подходящие заготовки для реализации. «Мам, скажи Федору, чтобы он выделил мне кусочек земли для посадок!» Уже на следующий день конючила Дуня. «Пташечка моя, зачем? Для детского огорода у Маши есть земля». «Ну, у Машки там капуста растет, а мне свой огород нужен и земля для зерна». «Глупости. Ради баловства хорошую землю». «Не-не-не, мама, я возьму землю у речки. Федор сказал, что она уже не родит ничего». «Так а зачем тебе такая?» — удивилась боярыня. «Хочу накормить землю и посмотреть, что будет». Боярыня Милослава засмеялась и потрепала дочь по голове. «Какая ты у меня выдумщица! Как же ты ее кормить будешь? С ложечки или черпака?» «Мам, ты вели отдать мне тот кусочек, и все увидишь». «Ну, хорошо. Свой огородик раскопаешь рядом с Машиным, а детское поле будет у реки. Скажу Федору, чтобы оградку поставил, а то животины все тебе потопчет». «Спасибо, мамулечка, ты самая лучшая!» «Беги уж, непоседа!» И Дуня побежала. За кусочек полукилограммового маслица, которое она экспроприировала на кухне, долговязый подросток Митька натаскал ей ил с речки и раскидал его по полю. Потом он вместе с Любашей разводил водой в катке навоз и щедро оплескал им землю. За порчу катки Дуня влетела от ключницы. Но вскоре боярышня сумела растопить сердце рачительной женщины. А пока Дуняша велела своим помощникам рассыпать золы и толчёной скорлупы, что насобирали за несколько дней, а потом посеять горох. «Так первые числа вересени уже!» — ахнул Митька. «Не успеет горох вызреть!» «А мне не надо. Пусть взойдет и чутка подрастет, а потом его нужно будет скосить и в землю заделать». «Чудишь ты, боярышня!» «Не тебе судить. накинулась на парнишку Любаша. «Сказано, что делать, и делай. Избаловала тебя боярышня подарками. Видно ли дело? Смерду судить дела боярские». Митька сгорбился, опустил голову. Любка права была, напоминая про съестные отдарки за небольшую помощь. Где бы сирота еще так выгодно устроился? Селяне, если брали его на работу, то все соки выжимали за еду. А боярышня кормила, да еще с собой давала то, что продать можно. Масло он на мёд сменял, но после пожалел, потому что давеча боярышня дивную сладость дала ему попробовать. И мёд после неё простецким показался. Любка сказывала, что на то угощение, что ему дали попробовать, полная катка молока ушла. А всего той сладости плитка размером в две мужские ладони вышла. Но вкусно. Да чего же вкусно? Даже ключница подобрела и сказала, что попробовала княжеское угощение. А Дуняша торопилась. Сентябрь набирал силу, а ей хотелось многое успеть сделать. Сирота Митька вскопал ей огород, а дорожки выложил плоскими камешками. Маша тоже так захотела, и пришлось велеть Митьке ей то же самое сделать. Всем кухонным работникам Дуня наказала очистки выносить в огороженное жердинами место, кидать и пересыпать землей. А будут опилки от каких работ, то их сыпать туда же. Правда, очисток было мало, потому что все расходилось с животным. Тогда Дуня вспомнила об отве. Вот ее было много, и Митька запарился сносить все в одно место, пересыпая землей, листовым опадом, навозом, и даже несколько ведер ила с болотным торфом туда пошло. Дуня немного запуталась в огородных делах, но решила, что чем больше, тем лучше. Все перегниет рано или поздно. Получился целый ряд из компостных горок с нее ростом. Немного постояв возле своего творения, она велела прикрыть кучу подмокшим сеном. На нее покосились, но исполнили. На будущее Митьке велено было не забыть закопать в землю взошедший горох, и даже уплачена копеечка за этот труд. Погода испортилась, и Дуня с Машей засели на кухне. Ключница, по велению боярыни, выделила девочкам место. И под руководством Машиной няньки-воспитательницы маленькие боярышни учились заготавливать продукты впрок. И тут Дуняша тоже не постеснялась поэкспериментировать. Она с интересом училась квасить и солить, а сама, в свою очередь, научилась сестру, ее няньку и Любашку мариновать овощи. И так у них всех это хорошо получилось, что вскоре длинный ряд горшков стоял в погребе со странными надписями. Салат капустный, салат морковный, свекла по-китайски, лучок по-венгерски, салат огурцовый, икра свекольная, сладкая брюква. А фишка всех заготовок была не в том, что из нескольких ингредиентов составляли салаты или что для консервации использовали яблочный уксус, а в добавлении в маринад сладости. И нет, не сахара или меда, а патоки. Но не еще тогда, когда в имении собирали сладкие летние сорта яблок, попросила Машину няньку помочь сварить патоку, причем в самом густом ее виде, которая получила отдельное название бекмес. Конечно, в южных странах бекмес варили из винограда, но у Дуни для эксперимента были только сладкие яблоки. Там все просто. Знай, уваривай сок, да процеживай. Единственная хитрость состояла в добавке свежегашенной извести или порошка из белой глины. Дуня не решилась использовать известь, хотя ее достать было нетрудно, и взяла у гончара горшочек с белой глиной. В Подмосковье она не редкость, а в Гжеле добывалась аж с XIV века. И вот, когда настала пора консервирования, то в ход пошли кусочки застывшего бекмеса, придавая овощам непривычный новый вкус. Осталось проверить, как заготовки будут храниться. Дуня планировала зимой использовать бекмес в выпечке вкусностей. Уж больно она скучала по ним. Но когда к ней приставили Любашу, то боярышня сразу же приготовила вместе с ней ореховый щербет из молока, сливочного масла и бекмеса. Эта сладость вызвала восторг абсолютно у всех домочадцев и помогла вернуть добрые отношения с ключницей. Управляющий имением Фёдор даже намекнул, что неплохо бы отвезти кусочек боярину Еремею на пробу. Так и сделали. Но Дуне пришлось варить новую порцию, потому что первую съели подчистую. Совсем скоро по ночам стали подмерзать лужи. А зарядившие дожди не давали казать носа на улицу, и боярская семья вернулась в Москву, не дожидаясь окончания месяца листопада — октября. Сноска. Родники — энергетические центры в теле.